Глава 27. Угодливость была ему так противна, что он не подпускал к своим носилкам никого из сенаторов ни для приветствия, ни по делам. Когда один консуляр, прося у него прощения, хотел броситься к его ногам, он так от него отшатнулся, что упал навзничь. Примечание. Один консуляр? Гатерий, упоминаемый далее в главе 29. Тиберий гневался на него за ироническое восклицание во время переговоров о вступлении во власть. «Долго ли, Цезарь, ты будешь оставлять государство без головы?» Даже когда в разговоре или в пространной речи он слышал лесть, то немедленно обрывал говорящего, бронил и тут же поправлял. Когда кто-то обратился к нему, государь, он тотчас объявил, чтобы более так его не оскорбляли. «Государь, смотри главу об Августе, примечание 140-е, Пудиону. Тиберий сказал, я государь для рабов, император для солдат, принцепс для всех остальных». Кто-то другой называл его дела священными и говорил, что обращается к сенату по его воле. Он поправил его и заставил сказать вместо «по его воле», «по его совету» и вместо «священные» — «важные».